Глава 12. Лиза бежала на крики быстрее всех, явно переживая за Дениса. Сестра распахнула дверь в мою комнату и увидела своего жениха, лежащего на служанке со спущенными штанами. Полина вопила во весь голос и звала на помощь. Денис не заметил нашего присутствия и продолжил пытаться скрутить ее руки. «Что происходит?» – пробасил отец. И только тогда Денис поднял голову и, наконец, осознал, что случилось. «Я не она сама», — протараторил он, пытаясь оправдаться. «Мы видели, как она сама», — хмыкнул Борис. «Как ты мог? Я тебе верила!» — закричала Лиза, а я стоял позади и улыбался. «Сейчас Лиза его прибьет, и больше ноги его в этом доме не будет. Денис не одаренный, а суккубу ничего не стоит заставить такого человека впасть в безумие от желания». К тому же она узнала, что Денис вовсе не любил Лизу. Как бы это отвратительно ни звучало, у него были плотские фантазии насчет своей собственной младшей сестры. Суккуб без проблем прочла все его мысли, планы и желания, и насчет Лизы там был лишь холодный расчет. Денис хотел извлечь максимальную выгоду из этого брака. Сестра была бы несчастна, а я такого для нее не желал. Она еще слишком юна, и у нее еще полно времени, чтобы найти себе достойную пару. А если у нее самой это не получится, то я всегда помогу. Я мог стереть сестре память с помощью белого демона и выгнать этого парня за порог нашего дома. Он бы не посмел вернуться после нашего разговора, а Лиза никогда о нем бы не вспомнила. Но делать так и не хотелось. Все бы обязательно повторилось. Не с Денисом, так с другим. Оно уже повторялось, но так жестоко сердце сестре еще не разбивали. «Я любила тебя!» — голос сестры сорвался на хрип. Ей было больно, но боль — это в моменте, и уже через пару часов она пройдет, когда Азалия заварит Лизе успокоительный чай по особому рецепту. Лучше так, чем эта боль растянулась бы на всю ее жизнь. Или же если бы мы выкинули Дениса за дверь, она продолжала думать только о нем. Теперь, когда она влюбится, то будет знать, что люди не всегда бывают честны. «О, а ты жестокий человек», — протянул Легион. Я, по крайней мере, не мечтаю убить все человечество. «Не все, а только одну планетку, такую маленькую!» Так я и поверил. Конечно, я не скрывал иронии. «Вставай!» — гаркнул отец на Дениса, и тот поднялся, с непониманием смотря на нас. «Я ничего не понимаю!» — плакала Полина. «Он просто набросился на меня!» Она так хорошо играла свою роль, что даже я и поверил. «Не знаю, как это произошло, я не хотел ничего такого!» — начал оправдываться Денис. «Хотел!» — Полина заплакала громче. По щеке Лизы тоже катились слезы, но теперь она смотрела на Дениса отнюдь и не с любовью. В ее взгляде была лишь злость и ярость. Ведь так говорят, от любви до ненависти один шаг, и мне довелось увидеть это преображение всего за несколько минут на собственной сестре. «Убирайся!» — крикнула она в лицо Дениса. «И больше никогда не приближайся ко мне! Видеть тебя не хочу!» Лиза подошла к Полине и обняла ее. Иронично. Сестра-экзорцист обнимает демона, сама того не понимая. «Повторюсь, ты жестокий человек», — буркнул Легион. «Нет, я сделал так, чтобы сестра не совершала прежних ошибок», — мысленно ответил я. «И еще подружил ее с демоном. Не боишься, что суккуб тоже разобьет ей сердце?» — усмехнулся он. Но я-то знал, что суккубы оказывают воздействие только на мужчин. Даже при большом желании Полина не сможет совратить женщину. «Нет», — ответил я Легиону, — «а иначе Полине придется стать частью семьи экзорцистов». Забавная картина. Демон своих же изгоняет. «Ну я так передам. Может, она будет не против». Отец выгнал Дениса из комнаты, а дед быстро помог ему найти выход. Мы услышали очень много оправданий, но когда парень понял, что это не работает, то пошли слова о нашей неблагодарности, что лишь ускорило его выдворение из нашего дома. «Надеюсь, таких идиотов в нашем доме больше не будет», — сказал отец, открывая бутылку виски. Сестра успокоилась и пошла спать, и мы остались в гостиной в чисто мужской компании. «Нет, теперь сестра будет куда более разборчивой, по крайней мере, надеюсь на это», — ответил Борис. «Саш, как ты уломал Полину на такое?» Вместо ответа я лишь улыбнулся. «Ты же сам на нее заглядывался. Перед такой никто не устоит», — ухмыльнулся дед. «А ты о чем думаешь? Какие твои годы?» — спросил его мой отец. «Я еще ого-го, между прочим. После того, как встал с инвалидного кресла, у меня теперь все работает как часы». «Дед, давай без подробностей», — попросил Борис и тоже потянулся к бутылке виски. Я поспешил вернуться к изначальной теме, пока дед в самом деле не начал подробности рассказывать. Полина была не прочь нам помочь, и, как дед сказал, мало кто может перед ней устоять, однако, надеюсь, она сможет спокойно работать в этом доме. Я вопросительно посмотрел на присутствующих. Борис и отец покосились на деда, который направлял в рот кусок сыра. Он прожевал его, пожал плечами и ответил. «А что я? У меня еще есть надежда найти себе какую-нибудь молодую графиню лет 40. Зачем мне ваша служанка?» «Ага-ага», — рассмеялся отец. Давно я не слышал его смех. Несмотря на все произошедшее сегодня, это был радостный момент. «Молодую? Лет 40? Графиню?» — деланно удивился Борис. «А еще желательно вдову», — добавил дед и опустошил свой стакан. Наша бабушка умерла 5 лет назад, после чего дед впал в долгую депрессию. Тогда он ушел со службы Святого Ордена. И только связь с молодым поколением нашей семьи, которому он мог передавать свои знания, держала его на этом свете. После смерти бабушки у деда начались серьезные проблемы со здоровьем, и после нее женщин у него не было. Все-таки возраст преклонный, почти 80. Но сегодня я увидел деда совершенно с другой стороны. Он словно помолодел лет на 30, и, надеюсь, он останется таким и дальше. А если рядом появится женщина, которую он сможет полюбить так же, как и бабушку, то буду только рад. Мы просидели за столом до поздней ночи, болтая о всяком, но не затрагивая темы семьи, словно каждый из нас боялся коснуться самого больного места и все испортить. Ведь из нашей огромной семьи сейчас здесь находится всего 5 человек. По сравнению с тем количеством, что было до трагедии, это лишь малая часть. Утром я включил телевизор в своей комнате. Светловолосая ведущая в очках эмоционально рассказывала. «Вчера было уничтожено 3 низших демона, которые прятались в подвале нашего прекрасного города, но экзорцисты вовремя сумели их уничтожить, пока они не причинили никому вред. Также Святому Ордену удалось вернуть 2 девушек, похищенных демонами. Хорошо, что твари не успели утащить их в свой мир, иначе у бедняжек почти не было бы шанса. Семьи выражают огромную благодарность Демьянову Александру Олеговичу, который взялся за это дело и быстро выследил местоположение демона и его жертв». Я выключил телевизор. Не нравится мне, что СМИ привлекают к моей персоне лишнее внимание. Но это можно будет уладить, переговорив в ордене со службой, отвечающей за связи с общественностью. «Зачем выключил? Интересно же!» — возмутился демон. «Все, что хотели, мы услышали. А подробности, которые орден наплел журналистам, меня мало интересовали». «Ага, особенно мне понравился футбольный репортаж, который шел до этого». Возмущению демона по поводу выключенного телевизора не было предела. «Ты же ничего не понял», — хмыкнул я. «А это и не важно. Всегда интересно смотреть, как людишки без цели мячик по полю гоняют». Я усмехнулся и отправился в душ. Сегодня предстояло много дел, а вечером прием у Норильских. Кстати, удалось что-то выяснить? — спросил я у подселенца. «А, точно! Совсем забыл сказать. У Регины, дочери этого твоего Михаила, он не мой, не суть, короче. Дара у девчонки нет, а сам понимаешь, это такая себе наследница для рода, который хочет вернуть себе дворянский титул. Поэтому они хотят представить все так, будто она обручена со мной». Алис хотя бы обставила все красивее, и в ее словах не было подвоха. «Да, ну вообще для этого они могли любого члена ордена взять, аспиранты тоже бы подошли», — продолжил демон. «Но Регина хотела именно тебя». Сказав это, Легион усмехнулся. И попытался внушить мне мысли определенного характера, от которых я тотчас отмахнулся. «Эта Регина меня сейчас не интересовала». «Зачем я ей?» — прямо спросил я. «Знаю этого демона. Он самое важное умалчивает до последнего». «А вот тут самое интересное. Она с недавних пор дружит с Соней, которая присела ей на уши, что хочет вернуть ваши отношения. Ну и попросила Регину, чтобы та договорилась с отцом о приглашении именно тебя». «Как понимаю, Соня тоже будет на балу. У меня от осознания брови вверх полезли. Только Годуновой мне не хватало для полного счастья». «Да, намечается что-то веселенькое», — разодорился демон. «Или не очень. Ну ладно, скоро мы это выясним». «Хорошо работает демоническая разведка, раз они смогли добыть столько информации. Почти. Еще бы они узнали наверняка, что именно хочет от меня Соня». «Но извините», — с сарказмом произнес демон. Я зашел в гостиную, где на диване сидела Лиза. И не скажу, что вид у нее был печальный, скорее сонный. «Ты как?» — поинтересовался я. «Нормально. Полночи проговорили с Полиной. Оказывается, ей тоже не везет с парнями. Но что бы такое, это первый раз. Мне ее искренне жаль», — помотала головой сестра. «Либо Лиза настолько наивна, либо Полина действительно хорошая актриса, и мне вчера не показалось, либо все вместе. Уверен, вам обеим еще повезет в жизни», — улыбнулся я. «Ну, посмотрим. После вчерашнего у меня нет никакого желания вступать в какие-либо отношения. Теперь кажется, не знаю, кажется, что это может повториться». «Хочешь непрошенный совет?» «Какой?» — сестра подняла на меня взгляд. «Подобных разговоров у нас раньше не было. Если я раньше и пытался что-то объяснить сестре, она не слушала. Но после трагедии многое изменилось. Каждый из нас теперь стал другим человеком, даже если еще этого не замечает. Не позволяй себе влюбляться раньше, чем проникнешься к человеку полным доверием. Вы можете встречаться, ты можешь отвечать на ухаживание, но пока у тебя есть сомнения, не позволяй чувствам дать волю», — сказал я. «А как узнать, что человеку можно доверять? Конечно, я могу попросить Полину». «Нет, не надо ее ни о чем просить», — перебил я сестру, предвидя, что она собирается делать. «Ты почувствуешь отношения. Этот человек будет готов на все ради тебя, как отец для нашей матери. Он не будет видеть в тебе игрушку или мимолетную выгоду, пока ты не видела разницы, но как только встретишь такого человека, ты сразу поймешь». Сестра задумчиво кивнула. «Я поняла», — сказала она. «Да, кажется, только сейчас я начала очень хорошо тебя понимать». Я улыбнулся. Сестра взрослела, но при этом ее душа оставалась такой же чистой и невинной, как у ребенка. От этого во мне и было столько злости, когда я узнал, что ее запихнули в бордель. «Кстати, нам сегодня почту принесли». Сестра подняла со стола 3 конверта и протянула мне. «Это тебе». «Кажется, нам стоит обзавестись почтовым ящиком», — ответил я, глядя на письма. «Если дома никого не будет, не оставят же их прямо на пороге». «Я могу нанять мастера, если ты не против. У нас с Полиной остались деньги после похода в магазин. Этого как раз должно хватить на почтовый ящик». «Чтобы девушки потратили не все деньги? Где это видано?» «С каких пор ты стала экономной?» — я вскинул брови вверх. «Обычно, если отец выделял Лизе деньги на карманные расходы, она тратила их за день и не всегда на самые нужные вещи. Большинство из таких покупок в итоге выбрасывалось за ненадобностью». «С тех пор, как дела нашего рода в самом плачевном состоянии», — пожала плечами сестра. «Я же все понимаю. Пройдет много времени, прежде чем мы вернемся к прошлому уровню жизни». «Меньше, чем ты думаешь». Я был уверен в своих словах. «Хотелось бы в это верить», — печально улыбнулась Лиза. Пожелав сестре хорошего дня, я вышел из дома. «Господин!» — прямо у ворот меня окликнула Полина. «Тебя-то я и ждал», — обернулся я. «Скажите, я хорошо справилась?» «Более чем, ты заслужила хорошую награду». «Награду?» — широко распахнула глаза суккуб. Ей-то казалось, что она накосячила, так и есть, но пока я об этом решил умолчать. «Саня, нельзя награждать демонов, это же главное правило!» Зарычал в голове легион, но я не собирался его слушать. «Да, ты заслужила, так что садись в машину», — кивнул я на стоящий на парковке автомобиль. Полина с непониманием смотрела на меня. «Она ждет подвоха. Говорю же, демонов только наказывают, но они награждают», — добавил легион. «Значит, пора это изменить», — мысленно ответил я демону и вслух добавил для суккуба. «Не бойся, я обещаю, тебе это понравится». Полина выпрямилась, кивнула и села на переднее сиденье. Надо отдать ей должное, она смогла довериться и не стала спрашивать, куда мы едем. А поехали мы в соседний поселок. Утром в орден пришло дело о том, что высокоуровневый демон замечен в необычном для него месте, и меня попросили отправиться туда. Следом пришло сообщение от Михаила Всеволодовича, что он надеется, я успею до вечера. Пришлось заверить главу Мурманского ордена, что поводов для переживаний нет, я же не хотел лишиться автомобиля в первый же день. В последнее время демоны начали часто появляться в окрестностях города, но для меня это только плюс, ведь с каждой такой убитой тварью я становлюсь сильнее. Я включил радио и сперва попал на новости. Переключил волну, и в машине заиграла легкая музыка. Полина начала улыбаться и даже смогла немного расслабиться. Через 1,5 часа мы остановились у дома с полуразрушенным деревянным забором в небольшом поселке, множество из которых располагались близ города Мурома. Мы вышли из дома, и Полина осмотрелась. «Чувствуешь что-то?» — спросил я. «Да», — ее голос задрожал. «Да, господин, позвольте я вернусь в машину». «Ты боишься?» «Очень». Девушка вся сжалась, хотя обычно Суккуб вела себя довольно раскрепощенно. Такое поведение для нее было совсем не характерно, а значит, что-то в этом доме заставляет ее испытывать животный страх. «Ты мне веришь?» — спросил я. «Безусловно», — сразу ответила она. «Тогда пойдем», — кивнул я в сторону старого покосившегося дома, который хорошо виднелся за тем, что осталось от забора. Она не решалась. Стояла на месте, словно боялась, что если сделает шаг, то случится что-то нехорошее. Я протянул девушке руку. «Пойдем», — повторил я. Она взяла меня за руку, и мы пошли к дому. Ладонь девушки была холодной, один из признаков одержимости, но слишком неявный, и по нему легко спутать наличие демона с каким-нибудь заболеванием. К таким косвенным признакам относятся также замедленный пульс, низкое давление, но при этом более быстрые безусловные рефлексы. Однако если бы врачи проводили подобный медосмотр, то под подозрение попало бы столько же невиновных, сколько и демонов. Помню из уроков истории, что лет 100 назад пытались выявлять одержимости на медосмотрах, но это привело только к тому, что в орден попадало огромное количество людей для ритуала. Причем именно одержимые до туда не доходили. Тогда решили проводить ритуалы прямо в больницах, и тут столкнулись с новой проблемой. Для этого не хватало экзорцистов. На том лавочку и прикрыли. Эта система не просуществовала и года. В разные времена чего только люди не придумывали для определения одержимости без экзорцистов, особенно до того момента, как появились поезда и автомобили, у крестьян не было возможности мотаться туда-сюда в орден для проверок, а иной раз вести с собой насильно и родственников. Иногда это доходило до бреда. Например, человека считали одержимым, если от него шарахались коты, его запирали в сарае, ставили охрану и ждали приезда экзорциста. Такое существовало лет 30, пока Святой Орден не распространил информацию по всей империи, что этому способу доверять нельзя. Без сотовой связи и интернета сообщения долго доходили до масс. Но, с другой стороны, все это говорит лишь о том, как сильно люди боятся демонов. А я сейчас иду за руку с одной из них, не говоря уж о том демоне, благодаря которому я вообще хожу по этой земле. «Он внутри», — тихо сказала Полина. «Господин, мне точно нужно туда идти?» «Если ты хочешь избавиться от этого страха, то да», — ответил я и отпустил ее руку. Ступил на крыльцо старого дома, и под ногами заскрипели доски, главное, чтобы вовсе не провалились. Полина смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Сейчас я дал ей выбор — идти до конца или отступить. И она приняла решение. Ступила на порог заброшенного дома следом за мной. Здесь пахло сыростью и гнилым деревом. Окна были маленькие, в них почти не проникал свет. «Сама явилась! Даже не пришлось тебя искать!» На весь дом раздался зловещий голос демонической твари, но пока никого не было видно. Полина вздрогнула и прикрыла рот рукой. «Лилит, а я и не думал, что ты настолько смелая, чтобы самой явиться на свою казнь!» Голос резко ударил по ушам, и посреди большой комнаты раскрылись два красных глаза. Сама голова демона состояла из тумана и занимала половину помещения. Он был одним из тех, кто умел менять свою форму и сейчас пытался нагнать на нас страх. Но я спокойно смотрел в эти глаза, каждый из которых был размером с мою голову. Полина вскрикнула и спряталась за мою спину. «Боишься? Правильно делаешь», — пророкотал он. «Сейчас вы оба умрете». Под ногами начал клубиться дым. Затем его потоки стали подниматься вверх. Нет, это был вовсе не дым, а рука этого треклятого демона. «Не на того нарвался», — ответил я на его языке. «А, легион, думал, не узнаю тебя. В теле этого человечешки ты мне ничего не сделаешь», — злобно рассмеялась тварь. Но меня это никак не задевало. Все эти демоны ведут себя одинаково. «Правда?» — я вскинул брови и топнул ногой по деревянным доскам. У меня была доля секунды, пока туманная рука не успела материализоваться и схватить нас. Не надо быть гением, чтобы понять, дальше она нас раздавит, и никакая защита не поможет. Но я действовал на опережение. От ноги отошло синее пламя и распространилось по доскам. «А теперь сгори», — тихо сказал я. Пламя поднялось вверх, набросилась на туман и окутала демона до того, как он успел полностью материализоваться. По дому разнесся зверский крик, такой громкий, что мне пришлось закрыть уши. Сверху посыпался прах. Тот, кто был везде и нигде, так и сгорел. В переходном состоянии демоны крайне уязвимы. Главное — уловить этот момент, как было и с русалкой. Обычно демоны скрываются днем и выходят ночью, чтобы собирать свою жатву. В светлое время суток демоны могут успеть убить 2-3 человека, а затем будут изгнаны экзорцистом. Ночью же они могут вовсе остаться непойманными, ведь не факт, что жертвы будут кричать и что о демонах сообщат в орден. Днем же демону почти нереально скрыться, что и случилось с этим представителем, которого заметил соседский мальчишка и сообщил родителям. Они передали запрос в орден и тотчас уехали в соседнее село к родственникам. «Спасибо!» — позади раздался дрожащий голос Полины. Я обернулся и стряхнул прах демона со своих плеч. «Тебе по душе такая награда?» — спросил я. «Он же пришел найти тебя и остальных жен». «Да, ради меня еще никогда не убивали мужа». Люди не знают, что суккубы не выбирают себе мужей среди демонов, однако это не касалось всего одной представительницы этого вида. Всего раз в истории ей позволили подойти самой. «А разве мог легион поступить для своей жены иначе?» — спросил я у девушки. И ее дыхание замерло.